Глава 3. Погода этой весной непонятная. То дождь, то снег, то ветер шквалистый. Больше на осень похоже. У родственника по материнской линии раковую опухоль обнаружили. Последняя стадия, оперировать поздно. 2 дня назад соседи залили. В квартире ни одной сухой вещи не осталось. Обои со стен, как луковая шелуха, слетели. Штукатурку вспучило, а на ремонт времени нет. Ощущение, будто все против тебя, даже природа. И так изо дня в день, изо дня в день. А тот раз и наладилась погода. Солнышко проснулось, тучи разбежались. Вот я и решил тебя сюда вызвать, чтобы хорошим деньком насладиться, а заодно и рабочие моменты обсудить. Генерал-майор Шабаров, начальник управления нелегальной разведки, сидел на скамейке Московского парка и вел беседу со своим заместителем, подполковником Старцевым. В должность Шабаров вступил 3 месяца назад, в последнюю неделю уходящего года. Звание новое носил чуть больше месяца. Новый кабинет, новый круг обязанностей, новые возможности и перспективы. Единственное, что оставалось неизменным, это помощник Шабарова, подполковник Старцев, с которым они работали вместе уже не первый год. «Сегодня действительно погода, на удивление, приятная», – подполковник Старцев поддержал беседу. «Если верить синоптикам, тепло должно продержаться 10 дней». «Забудь, синоптики всегда врут», – отмахнулся Шабаров. «На этот раз угадали. Я вчера прогноз по радио слушал. Обещали тепло, вот оно и есть». Старцев слегка улыбался. Он был младше Шабарова лет на 15 и мог позволить себе считать генерала стариком со старческими же привычками. «Ладно, посмотрим». Шабаров тему погоды закрыл, пару минут посидел в тишине, подставив лицо солнечным лучам, затем открыл глаза и сосредоточил взгляд на Старцеве. «Такой расклад, Николай Викторович. Вчера меня вызвал к себе начальник 1-го главного управления Сахаровский. На встрече присутствовал Меншиков. Знаешь, кто это?» «Посол в США», – коротко ответил Старцев, но краткий ответ Шабарова не удовлетворил. «А конкретнее?» – потребовал он. «Меншиков Михаил Алексеевич, чрезвычайный и полномочный посол СССР в США с 1958 года. Ранее был послом в Индии и Непале. Еще раньше, в 1949-м, министр внешней торговли. Что-то там не получилось, и Меншикова освободили от должности министра, после чего он оказался на дипломатической работе, с которой справляется весьма неплохо». «Банановая история», – Шабаров улыбнулся. «Товарищу Сталину как-то подали зеленые неспелые бананы, а виновником закупки мексиканской партии определили Меншикова как министра внешней торговли. Меншикова понизили в должности, и, как показало время, ему это пошло только на пользу. Как посол он показал себя гораздо лучше, чем как министр торговли. Но это все лирика. Наша история о другом». «С Америкой новые проблемы», – высказал предположение Старцев. «Да нет, с Америкой как раз все более-менее ровно. В отличие от Эйзенхауэра, президент Джон Кеннеди изо всех сил старается показать, что стремится к улучшению отношений между СССР и США. Правда, пока его инициативы направлены на помощь развивающимся странам. 1 марта он подписал распоряжение о создании Корпуса мира. 13-го провозгласил программу «Союз ради прогресса», призванную обеспечить экономическое и политическое развитие Латинской Америки. К Советскому Союзу это отношение не имеет, но ведь и времени с момента, как он принял присягу и стал 35-м президентом США, прошло всего 2 месяца. Как говорится, Москва не сразу строилась. Поживем, увидим». «Тогда в чем дело? Почему чрезвычайный и полномочный посол лично присутствовал при вашей встрече с начальником 1-го главного управления КГБ СССР?» «Появилась информация о предателе Вике», – заявил Шабаров. «Предатель Рудольфа Абеля?» Подполковник Старцев даже приподнялся на скамейке. «Вы не шутите, Алексей Петрович?» «Нет, Николай Викторович, я не шучу», – подтвердил свои слова Шабаров. 2 дня назад к послу Меншикову обратился Оливер Гатри, бывший агент сети Абеля, с просьбой передать в КГБ информацию о местонахождении предателя Вика. Искать подтверждение слов Гатри Меншиков, разумеется, не стал, но дипломатическую миссию оформил и, прибыв в Москву, явился к начальнику управления внешней разведки. «Да, удивили вы меня, Алексей Петрович. Когда сегодня назначили встречу, я готов был услышать что угодно, только не это». Удивление подполковника Старцева легко объяснялось. История ареста разведчика-нелегала Рудольфа Абеля была известна каждому сотруднику управления нелегальной разведки и, честно признаться, лежала позорным пятном на его репутации. Настоящее имя разведчика знали немногие. Вильям Фишер, сын марксистов-политэмигрантов, которых в далеком 1901 году выслали из России за революционную деятельность, родился в Великобритании и имел британское гражданство. В Россию он попал только в 18 лет, отслужил в армии, был зачислен в радиотелеграфный полк, где показал неординарные способности радиста, а в 1927 году поступил на службу в иностранный отдел ОГПУ, откуда и началась его карьера разведчика. В 1930 году он снова возвращается в Британию и начинает работу по организации агентурной сети. До 1937 года Фишер успел поработать в Норвегии и в Британии под агентурным псевдонимом Франк, затем вместе с семьей возвратился в Москву. Какое-то время служил в 7-м отделе внешней разведки. Во время войны вел работу по организации партизанской деятельности, где познакомился с разведчиком по имени Рудольф Абель. По окончании войны снова вернулся к работе разведчика-нелегала и был направлен в США, где ему пришлось восстанавливать агентурную сеть практически с нуля. Какое-то время Фишер жил под видом гражданина США литовского происхождения Эндрю Кайотиса, но затем сменил имя и перебрался в Нью-Йорк. Так появился свободный художник Эмиль Гольдфус. Фишер решил, что профессия художника как нельзя лучше подходит для его нужд. Свобода передвижения, независимый график работы. Прикрытием для руководства советской агентурной сети служила фотостудия, открытая Фишером в Бруклине. Главной задачей Фишера стал сбор информации, касающейся разработок ядерного оружия. С этой задачей он справлялся отлично. Ему удалось не только восстановить агентурную сеть, но и расширить ее. Фишер являлся ключевой фигурой в сети агентов, добывающих сведения по разработкам ядерного оружия. По большей части успехи советских конструкторов, ведущих работы по созданию термоядерной бомбы, складывались из переданных агентом Фишером секретных документов. Супруги Коэн служили для Фишера агентами-связняками, но и с их помощью Фишеру становилось все сложнее обрабатывать колоссальный поток информации, которую добывали его агенты. К 1952 году Фишер физически не успевал справляться с таким количеством секретных документов, поэтому Центр принял решение послать ему в помощь еще одного разведчика-нелегала. При выборе кандидатуры в первую очередь принимались во внимание способности агента работать с рацией. Таким агентом оказался финн Рейно Хейханен. В США он прибыл под оперативным псевдонимом Вик. Это решение оказалось фатальной ошибкой как для работы агентурной сети в целом, так и для судьбы Фишера в частности. «Как ты понимаешь, оставить без внимания заявление Оливера Гатри мы никак не можем». Шабаров прервал мысли Старцева. «За 4 года у нас первый раз появился реальный шанс разобраться с Хейханеном и хоть отчасти стереть позорное пятно с репутации управления нелегальной разведки». «Я понимаю. После того, как в 1957 году Вик дал показания в суде, которые позволили осудить Фишера на 30 лет, несмотря на то, что вину свою он не признал», спецслужбы США основательно потрудились над тем, чтобы обеспечить Хейханену защиту. Известие о нем, насколько я знаю, до сих пор ни разу не поступало, тут вы правы. Старцев потянулся в карман за сигаретами, взглядом испросив у Шабарова разрешение закурить. Значит, генерал-лейтенант Сахаровский принял решение отправить в США группу ликвидаторов, догадался Старцев. Ты все правильно понял, Николай Викторович, подтвердил предположение Старцева Шабаров. «Собирай группу. На этот раз им придется поработать в качестве отряда возмездия». Шабаров имел в виду группу специального назначения «Дон», организованную при управлении нелегальной разведки, которая находилась в его непосредственном подчинении. Их посылали туда, где требовались особый подход, принятие неординарных решений и стремительность действий. В частности, благодаря слаженности действий группы «Дон» было предотвращено восстание офицеров-хартистов, спровоцированное диверсионным подразделением западных спецслужб. «Можно вопрос, Алексей Петрович?» – произнес Старцев. «Спрашивай». Шабаров уже поднялся со скамьи, давая понять, что беседа окончена, но задержался. «Командиром пойдет майор Семенов?» «Почему нет? Он ведь пока числится на службе у нелегалов». «Да, пока у нас». «Так в чем же проблема?» «Проблем нет», — ответил Старцев. «Они появятся, если назначение придет в тот момент, когда мы будем готовить группу к выполнению нового задания». Командир группы майор Семенов, руководивший отрядом на протяжении нескольких лет, со дня на день должен был получить повышение и перейти на службу в управление контрразведки. Это назначение и вызвало беспокойство подполковника Старцева. Подготовка группы к переброске в любую страну сопряжена с определенными трудностями и времени иной раз занимает немало. Новое задание было связано с особыми сложностями, так как действовать членам спецподразделения предстояло в стране, с правительством которой Советский Союз находился в состоянии холодной войны. Вряд ли американцев обрадует тот факт, что русские явятся на их территорию, да еще с такой миссией. А раз так, то и подготовку придется проводить соответствующую. Готовить легенду и документы для каждого члена группы, продумывать до мелочей процесс переброски, прорабатывать детали. Да, мало ли, чем еще придется озадачиться, за день-два всех вопросов не решить, а если процесс затянется, то вполне вероятно, что за это время вопрос о переводе майора Семенова решится положительно, и он уйдет в смежное подразделение. И что тогда? Вся подготовка на смарку? Вот чего опасался подполковник Старцев. «Проблем не возникнет», — поняв, куда клонит Старцев, заверил Шабаров. «Даже если Семенов получит назначение сегодня, задание он все равно выполнит. Об этом я договорюсь». «Тогда больше вопросов нет». Старцев затушил окурок и поднялся со скамьи. «Группу собирать на базу?» «Да, на базу». «Прибыть к 6 вечера», – скомандовал Шабаров. «Весь состав на задание не пойдет, но собрать нужно всех. Я приеду к 7, там и помозгу им, кого отобрать для выполнения задания». «Я понял, Алексей Петрович, все сделаю». «Ты мне там тоже нужен», – предупредил Шабаров. «Так что подумай, с бойцами Дона тебе лучше до базы добраться или своим ходом?» Шабаров ушел, а подполковник Старцев еще какое-то время обдумывал, как преподнести майору Семенову информацию о новом задании. Он не знал, как отреагирует Семенов. Без 5 минут подполковник, заместитель начальника управления контрразведки – настроение чемоданное тут снова в поля. Да еще не на громкое дело вроде противостояния команде американских спецсил, а на нудный поиск сбежавшего подлеца. Старцеву, как заместителю начальника спецподразделения, нечасто приходилось общаться с майором Семеновым. Шабаров предпочитал работать со своими людьми лично, без посредников. На Старцеве по большей части лежала бумажная работа, поэтому представить себе реакцию Семенова он затруднялся. Но приказ нужно было выполнять, оставалось только решить, передать его по телефону или остановиться на личной встрече. Старцев решил, что беседа с глазу на глаз, хоть и предпочтительнее, но тратить на это время непрактично, придется ограничиться телефонным разговором. Он вернулся в здание управления, прошел в свой кабинет и оттуда позвонил майору Семенову. Тот оказался дома на Первой Мещанской. После развода с женой Маргаритой в 3-комнатной квартире он жил один, что его вполне устраивало. С женой у них не сложилось. После неудачного аборта, против которого Семенов выступал с самого начала, детей у них так и не случилось, и это сильно отдалило его от Маргариты. Жить в одной квартире ради штампа в паспорте или ради того, чтобы на службе не было лишних вопросов, Семенов не стал. Оформил развод, бывшая теперь уже супруга переехала к отцу, заведующему кафедрой в политехническом институте, а он остался на Мещанской. По слухам, Маргарита вышла замуж спустя 3 месяца после развода, он же пока предпочитал оставаться в одиночестве. «Майор Семенов, слушаю», – донеслось из трубки буквально после 2-го гудка. «Звонка от начальства ждет по поводу повышения», – догадался Старцев. «По идее, должны бы уже позвонить. Почти месяц прошел, как его кандидатуру в контрразведку выдвинули, а все решают», – успел подумать Старцев. «Здравия желаю, майор», – полуофициально поздоровался Старцев. «Подполковник Старцев беспокоит». «Я вас узнал, товарищ полковник», — спокойно ответил Семенов, но разочарование в голосе скрыть не сумел. «Другого звонка ждал?» — Старцев не стал притворяться, будто не догадывается, чем вызвано разочарование. «Ждал», — не стал лукавить и Семенов. «Похоже, прокатит меня с должностью, товарищ подполковник». «Николай Викторович», — поправил его Старцев. «Официоз оставим для встреч в верхах». «И не паникуй, раз сразу не отказали, значит, 50-50, что вопрос положительно решится. Отказывают они быстро. Это положительные решения долго принимаются». «Нет, Николай Викторович, на этот раз не пройдет». Семенов совсем сник. «Меня по партийной части не пропустят. Я же в разводе, какой пример для подчиненных? Не простят мне партийцы моего развода». «Что же ты раньше не подумал?» «Не обязательно ведь печать ставить. Можно было просто разъехаться и жить каждой своей жизнью». То, что предлагал сейчас Старцев, Семена утвердили во всех инстанциях, все друзья и родственники, но он на этот счет был другого мнения. Юлить и лукавить он не станет даже ради карьеры. «Этот вариант не для меня, Николай Викторович. Я еще надеюсь найти свою половину, а тратить жизнь на притворство. Кому оно надо?» «Ладно, оставим тему», — закрыл вопрос Старцев. «Тут для тебя новое задание, чтобы не скучал. Настроен напоследок поработать на благо нелегальной разведки?» «Почему нет? Все лучше, чем сидеть дома в ожидании звонка». Ответ прозвучал быстро, без раздумий. Это порадовало полковника Старцева. «Куда на этот раз?» «Сбор на базе. Туда нужно прибыть к 6. Сколько времени тебе понадобится, чтобы собрать группу?» «Пару часов хватит». «Сейчас почти 12. Давай так. Служебный автобус заберет тебя из дома в 16:30. Остальным назначай место, чтобы удобнее было забирать. Я еду с вами. Шабаров подъедет сразу на базу. Тебя введу в курс дела по дороге, остальных просвещать будешь сам. Давай, майор, до вечера». «Николай Викторович, хоть намекните, о чем речь», — попросил Семенов. «А то ведь бойцы меня вопросами до 6 вечера замучают». «Да и самому любопытно», — рассмеялся Старцев. «Ладно, намекну. Только вряд ли тебя это на правильную мысль наведет». «Вот заодно и проверим, насколько я догадлив», — пошутил Семенов. «Но слушай. Вчера у генерал-майора Шабарова состоялась встреча с генерал-лейтенантом Сахаровским. На встрече присутствовал посол СССР в США Михаил Алексеевич Меньшиков». «Ого! Это нам с Америкой бодаться? Что-то новенькое». «Думай, майор, думай. Как раз будет, чем голову занять». Старцев положил трубку. На этом его миссия не заканчивалась. До 5 вечера ему предстояло совершить кучу телефонных звонков, назначить целый ряд встреч, решить финансовые, хозяйственные и организационные вопросы, а потом еще успеть к Шабарову для проработки деталей. «Ничего, подполковник, когда-нибудь и ты станешь управлять отделом, а все финансовые и организационные вопросы будут решать твои помощники», — подбодрил себя Старцев и взялся за телефонную трубку. Майор Семенов думал примерно о том же, когда набирал номер телефона своего заместителя капитана Юрия Павленко. Особой надежды застать его дома не было. Пользуясь временным затишьем, Павленко с женой Мариной собрались навестить его родителей, а это 50 километров от Москвы. Но капитан оказался дома. «Одинокому волку привет», — выдал Павленко шутливое приветствие. «Что, скучно в логове стало?» С тех пор, как Семенов остался один, Павленко не оставлял попыток сосватать за него одну из многочисленных подруг жены. Марина работала на текстильной фабрике и недостатка в молодых незамужних подругах не имела. Но все попытки Павленко разбивались о неистребимый скептицизм майора. Подруги одна за другой выходили замуж, а Семенов так и оставался один, за что Павленко и звал его одиноким волком. «Честно? Скучновато», – неожиданно для самого себя признался Семенов. «Но звоню я не по этому поводу». «Новое задание?» «Да. К 5 собираем группу и убываем на базу. Звони остальным, пусть, как всегда, подтягиваются к площади Ильинские ворота. Автобус заберет всех от продуктового магазина». «Погоди, командир, не так быстро. Ты что, решил интригу до базы держать?» Поняв, что сейчас разговор прервется, остановил Семенова Павленко. «Что там за задание? Хоть стоящее или так, африканскую голытьбу погонять, да в Букингемском дворце тараканов подавить?» «Не поверишь, Юра, но я вообще не в курсе. Знаю только, что дело как-то связано с послом Меньшиковым. Сам понимаешь, о чем речь». «Да ты шутишь! Это ж ам...» Павленко оборвал сам себя. Про Америку лучше по телефону не трепаться. Это знал каждый советский человек. Холодная война затягивалась, конфликт ядерных держав держал в напряжении каждого, у кого хоть сколько-то варили мозги, поэтому американскую тему службы внутренней безопасности держали на особом контроле. «А что тут думать? Не в Непал же нас отправят?» Голос Семенова звучал уверенно. «Почему нет? Ты слышал, какие там события активные происходят? В 1955-м новая конституция, в 1958-м переходное правительство, в 1959-м первые всеобщие выборы, на которых победила первая в истории Непала политическая партия, Непальский национальный конгресс. А уже в 1960-м король арестовал всех членов правительства, запретил политические партии и вернул режим личной диктатуры, так как новые правители успели разрастить такой коррупционный аппарат, что народные волнения начали грозить серьезными проблемами. И все это за каких-то 5 лет», – высказал свое мнение Павленко. «Не удивлюсь, если король вдруг станет важной персоной для политической жизни Америки, и нам придется его нейтрализовывать». «Хорошая версия, но неверная. Непал к нам никакого отношения не имеет. Поверь мне на слово, туда нас точно не пошлют». «Тогда куда?» «А вот прямо туда», – Семенов рассмеялся и бросил трубку. Обычно они с Павленко делили группу на 2 равные части и обзванивали каждый свою. У Семенова были Богданов, Дубко и сам Павленко. Павленко на этот раз достались из старичков Рябов и Еремин, а из новеньких – Терко. Лейтенант Степан Терко прибыл в группу несколько месяцев назад. Он начал службу в разведке в возрасте 23 лет и, как поговаривали, по протекции самого генерала Морозова, начальника отдела внутренней безопасности. Потому в подразделениях, в которые переводили Терко, относились к нему настороженно. Не слишком доверяли Степану и бойцы группы «Дон». С ними он успел выполнить всего одно задание. Не особо сложное, не слишком опасное, из разряда дел, в которых при всем желании себя не проявишь. И все же Терко умудрился это сделать. В конце 1960 года группу Семенова отправили в Конго. Как известно, тот год с подачи Морриса из британского министерства колоний провозгласили годом Африки. Отсталые, слаборазвитые страны вдруг начали одна за другой освобождаться от колониальной зависимости. Революционеры Конго тоже мечтали получить независимость от Бельгии. Самым активным лидером независимости Конго являлся Патрис Лумумба. За подстрекательство к бунту в 1959 году его арестовали и заключили под стражу. Но спустя некоторое время Бельгия признала, что Конго собирается стать независимым, и на этой волне Патриса освободили. Однако счастья и долгих лет это ему не прибавило. 30 июня он, победив на выборах, занял пост премьер-министра. А уже 14 сентября в ходе многочисленных бунтов и смуты Лумумба был свергнут и в середине января 1961 года убит. Когда Патрис Лумумба вел агитационную работу среди населения Конго, под его началом была целая сеть идейных фанатиков, людей, желающих оставить след в истории, людей, которые верят в высшее предназначение и видят его несение цивилизации отсталым народам. Так вот, в этой группе фанатов оказались подданные Франции, Британии и СССР. Так вышло, что они были задержаны и арестованы вместе с Лумумбой, а потом, когда освободили Лумумбу, про них как-то вдруг забыли. Ввиду того, что Конго потерял власть, в новоиспеченной республике воцарился хаос. Ответить на официальный запрос о судьбе 8 иностранцев оказалось некому. Поэтому власти Советского Союза приняли решение отправить в бунтующее государство спецподразделения, чтобы те вывезли пленников из страны. Задание подходило к концу, группа в полном составе должна была собраться и прибыть в город Пуэнт-Нуар, где стояло рыболовецкое судно, которое должно было переправить разведчиков домой. И вот все бойцы на месте. Освобожденные иностранцы расселены по каютам, капитан рыболовецкого судна рвется отдать швартовы и уйти от чужих берегов, а лейтенанта Терко все нет. Семенов начал нервничать, Юра Павленко собираться на поиски. А ведь у лейтенанта всего-то и задание было дойти до определенной улицы, оставить сообщение для связного и вернуться на пристань. Что сложного? Когда терпение у членов спецподразделения закончилось, они, кое-как уболтав капитана повременить с отплытием, пошли искать Тирко. Пройдя два квартала, они увидели такую картину. На тележке, предназначенной для перевозки небольших грузов, лежит связанный пленник, а Степан Тирко, как ни в чем не бывало, толкает тележку к причалу. «Тирко, это что такое тут происходит?» – закричал майор Семенов. «Тебя отправили с конкретным заданием, а ты чем занимаешься?» «Так не смог я мимо пройти, товарищ командир». Тирко остановился и начал оправдываться. «Когда мы пленников освобождали, они все время про охранника твердили, помните? Щуплый Гвала, так они его называли, про кресты на плечах выжженные рассказывали и про то, как он с ними обращался. А сегодня иду я к точке, смотрю, а там этот Гвала сидит, вроде поджидает кого-то. Ну, я его и стреножил. Немного допросил. Оказалось, он нашего связного ждал. Вот так он в телегу и попал. Не здесь же его оставлять. Пусть его британский или французский суд судит». Семенову ничего не оставалось, как забрать щуплого Гвала с собой. Прибыв в Москву, он сдал Гвалу в отдел для допроса. Тут и выяснилось, что подпитку денежную для свержения Патриса Лумумбы и разжигание вражды между местным населением и новыми властями повстанцы получают не откуда-нибудь, а все из той же Америки. Информация, не сказать, чтобы важная, но не лишняя. Знать, насколько далеко американское правительство готово запустить свою лапу, всегда полезно. Степану Тирко капитан Павленко позвонил первому. Тирко жил в коммунальной квартире, занимал две комнаты на пару с престарелой тетушкой. В Москву он приехал из села Троицкое, расположенного под Липецком. К тетушке поселился на время, да так и прижился. От работы ему давали комнату в общежитии, но он, подумав, отказался. «Пожилую женщину одну не оставишь», – так решил Тирко. «А с его работой ей и так приходится слишком много времени одной проводить, чтобы он еще в общагу от нее бегал». Телефон тетушки провели как вдове генерала, погибшего во время Великой Отечественной. Давали еще машину, только тетушка отказалась. Куда ей машина? Стара уже, не обслужить, не поездить. Знать бы, что племянник надумает к ней переехать, может, и взяла бы. На звонок Павленко ответила тетушка. С ней капитану общаться еще не доводилось, поэтому пришлось повозиться. Пока объяснил, кто звонит, пока дождался, чтобы она племянника к телефону позвала, ушло больше 15 минут. Зато Степан Тирко лишних вопросов не задавал. Выслушал помощника командира, ответил «есть» и отключился. На остальные звонки времени ушло совсем немного, так что к 2 часам капитан был полностью готов к отъезду. Поцеловал жену, забросил рюкзак на плечо и отправился на Мещанскую. Он решил, что при личной встрече майор Семенов окажется более разговорчивым. Майор Семенов как раз вышел из душа, когда в дверь позвонили. Он намотал на пояс полотенце и прошел в коридор, открыл дверь, не поинтересовавшись, кто пришел, посторонился, пропуская Павленко. «Терпения не хватило», — усмехнулся майор. «Напрасно трудился, я правда ничего не знаю». «Да брось ты, все равно через пару часов придется все выложить», — не поверил командиру Павленко. «Говорю же, мне о новом задании известно ровно столько, сколько и тебе», — повторил Семенов. «Обедать будешь?» «Столовскими котлетами», — Павленко поморщился. «Мне Маринка борща наварила, картохи с мясом, на десерт пирог сладкий испекла, а ты мне свои котлеты сватаешь». «А ты бы хотел сам сватовством заняться», – рассмеялся Семенов. «Нет, Юра, второй раз я на те же грабли не наступлю. Если встретится женщина достойная, тогда и буду думать. А жить с кем попало – это не по мне». «Почему с кем попало?» – начал было Павленко, но, встретив предупреждающий взгляд командира, тему сменил. «Ладно, пошли на кухню. Чаю попью, а ты свои котлеты трескай». «До всех дозвонился?» – спросил Семенов. «Разумеется. Значит, к 5 все будут». Семенов зажег газ, поставил на огонь чайник. «Как Марина?» «Сложно». Павленко вздохнул, оседлал табурет, достал из кармана сигареты. «Вчера снова свою песню завела». «Устала от твоих командировок?» – понимающе кивнул Семенов. «Так знала же, за кого замуж выходила». «Пока во все это не окунешься, всей полноты картины не прочувствуешь», — заметил Семенов. «Что делать, думаешь?» «Похоже, придется уступить», — Павленко снова вздохнул. «Буду рапорт писать, чтобы на бумажную работу перевели». Супруга Павленко с некоторых пор начала вести с ним беседы насчет перехода на более стабильную работу. Когда мужа постоянно нет дома, это не семья. Изо дня в день твердила Марина, и до какой-то степени Павленко с ней был согласен. К тому же в семье скоро планировалось прибавление, а пропустить детство долгожданного дитяти Павленко и сам не хотел. «Значит, уйдешь из нелегальной?» «Может, и правильно. Семья у вас крепкая, жалко будет, если развалится. А работать и в штабе можно. Шабаровым говорил. Он ведь тебя на мое место планирует назначить». «Еще не говорил, сам только вчера решение принял. Да и то не окончательное». «Не тяни с разговором, чтобы хуже не получилось». «С заданием вернемся, поговорю», — пообещал Павленко. С обедом покончили быстро, помыли посуду, перебрались в комнату. До назначенного времени оставалось целых 2 часа. 10 минут ушло на то, чтобы командир собрал сумки, остальное время потратили на разговор. Говорили ни о чем, вспоминали совместную службу, курьезные случаи, перемыли косточки начальству, после чего разговор сошел на нет. К подъезду подъехал автобус ПАЗ-652. Новая модель, всего пару лет как вышла с конвейера. Бескапотная версия с 2 многостворчатыми дверями. Водитель посигналил, майор Семенов и капитан Павленко забросили вещи на плечи и спустились вниз. У автобуса, сияя улыбкой, стоял Григорий Иванько, бессменный водитель, с которым группа «Дон» добиралась до базы и обратно. «Здравия желаю, товарищи офицеры», — поприветствовал Иванько. «И тебе не хворать, товарищ техник-лейтенант», — за двоих поздоровался Семенов. Год назад произошла реформа воинских званий, и теперь Григорий Иванько, будучи лейтенантом и имея средневоенно-техническое образование, щеголял не только новыми погонами, но и новым званием. «Как тебе обновка?» – задал вопрос Павленко. О страсти Иванько к технике знали в управлении все. «Обновка-то? Чудо, а не машина!» Оседлав любимого конька, запел Иванько. «Мотор работает как часы, масло не жрет. Рычаги переключения без вопросов. А как идет? Просто песня. Вот поедем, сами увидите. Конечно, пришлось кое-что подкрутить, кое-что модернизировать, но ведь на то нам и мозги даны, чтобы к делу их прикладывать. Ладно, Гриша, заводи свою чудо-машину, посмотрим, так ли она хороша, как ты расписываешь». Майор Семенов махнул рукой и вошел в салон. Павленко последовал за ним. В салоне дремал подполковник Старцев. На шум с улицы открыл глаза. «Приехали?» «Здравствуйте, Николай Викторович», – поздоровался Семенов. «Отдыхайте, нам еще ребят забирать и до базы ехать. Успеете выспаться». «Выспался уже», – потирая лицо ладонями, произнес Старцев и тут увидел капитана Павленко. «Вы с компанией?» «Решили, что так вам будет удобнее вводить нас в курс дела», – пожал плечами Семенов. «Есть возражения? Если да, можем отправить Павленко на общественном транспорте». «Не нужно, вдвоем так вдвоем. Секретной информации я с вами делиться не собираюсь», – проговорил Старцев. Иванько занял водительское сиденье и, обернувшись в полоборота, спросил. «Как всегда, к Ильинским воротам?» «Да, Гриша, гони на Ильинскую», – подтвердил Семенов. С Григорием Иванько ему работать нравилось. Смышленый, расторопный парень, имеет крепкую семью, жену и дочь, в технике разбирается получше любого и в дела группы нос не сует. Что еще нужно? Да и Иванько простым водителем при управлении служить нравилось. График более-менее спокойный. Только когда группа на базу отправляется, бывают внеплановые поездки, а в остальное время тишь да гладь. Зарплата хорошая, времени свободного вагон. А что касается званий, Иванько размышлял так. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Здесь худо-бедно звания идут. По срокам новое присваивают. И все в ажуре. Автобус тронулся. Майор Семенов сел лицом к подполковнику. Павленко пристроился на сиденье сбоку. Старцев, окончательно проснувшись, потянулся к нагрудному карману. «Против курева никто не возражает?» «Курите, товарищ подполковник», – слегка удивившись, ответил Семенов. Старцев был старшим по званию, так что мог и не спрашивать разрешения. «Ситуацию обрисую в общих чертах», – перешел к делу Старцев. «Дело Рудольфа Абеля, помните?» «Это советский разведчик, в провале которого виновен финн по имени Рейно Хейханен. 1957-м Хейханен пришел в американское посольство в Париже и сдался властям Америки. По его наводке Абелю предъявили обвинение, и он был осужден за шпионаж. Отвечая на вопрос, Семенов не смог скрыть удивление. «Так речь о Рудольфе Абеле?» «Только отчасти. По освобождению Абеля работу ведут другие службы. Специально наш отдел они в свои планы не посвящали, но ввиду того, что вам предстоит работа, связанная с его арестом, кое-какой информацией поделились. Оставлять Рудольфа Абеля на 30 лет в американской тюрьме советское правительство не собирается. Наши и без того своих в беде не бросают, а тут дело особое. Заслуги Абеля перед страной можно на 10 нелегалов разделить, и то много получится. А если учитывать мировой резонанс, то освобождение разведчика является делом чести для всей страны. Так что на данный момент идут переговоры с целью обмена Рудольфа Абеля на американского пилота Гэри Пауэрса». «На Пауэрса? А захотят ли американские власти забирать его? Он ведь их с потрохами продал», – удивился Семенов. «Спецслужбы и дипломатическая миссия надеются, что придут с ЦРУ к обоюдному согласию. Тем тоже нужно зад прикрыть, он ведь и их репутацию подмочил. Шутка ли, агент лучшей в мире разведки оказался хлипким, никудышным простачком, который ради спасения своей шкуры даже не предпринял попытки скрыть истинную причину своего появления над советской территорией. Кто же их станет бояться, если будут думать, что в ЦРУ все агенты с гнильцой? Вот они и стараются. Ведут речь о том, чтобы Пауэрс действовал строго согласно инструкции и что он является героем страны. Так что шанс есть». «Тогда что должны будем делать мы?» Семенов вернул разговор в деловое русло. «Появилась наводка на местонахождение Рейно Хейханена, предателя Абеля», – ответил Старцев. «Ваша задача – найти его и наказать по всей строгости советского закона». «Ничего себе поворот!» – не удержался капитан Павленко. «Значит, нас отправляют давить гниду? Кто именно пойдет на задание, будем решать на базе». Старцев слегка поморщился, выражение капитана его покоробило. Он считал, что в любой ситуации не следует забывать о субординации, и если майору Семенову, с которым он хотя бы несколько раз встречался, позволить такую вольность он был готов, то капитану нет. Павленко понял, что перегнул палку, смутился, но с извинениями лезть не стал. Закрыл рот на замок и до конца поездки не произнес больше ни слова. Семенов даже не заметил реакции подполковника Старцева, настолько его удивила новость. Задание, на которое их собирались послать, разительно отличалась от других, которые он успел выполнить в роли командира спецподразделения «Дон». «Я что-то не совсем понимаю», – не обращая внимания на недовольство Старцева и смущение Павленко, – начал он. «Группу «Дон» забрасывают в США для устранения Рейно Хейханена?» «Да, майор, именно так», – ответил Старцев. «На этот раз никакой политики». «Разве в комитете нет специальной службы, занимающейся вопросами такого рода?» «Генерал-лейтенант Сахаровский принял решение для выполнения этого задания задействовать группу «Дон». «У вас, товарищ майор, есть возражения?» – сухо спросил Старцев. «Никак нет никаких возражений. Вопросы задаю закономерные, так как именно мне придется принимать решение на месте. Насколько я знаю, при выполнении других заданий с принятием решений у вас проблем не возникало, потому что я выполнял знакомую работу. Здесь же придется действовать наугад». «Или мне предоставят подробную инструкцию?» Майор начал кипятиться. Он привык решать вопросы с Шабаровым. За годы службы между ними установилось взаимопонимание. Реакция Старцева ему была непонятна. «Похоже, мы не с того начали. Кипятиться причин нет. Я понимаю, вы меня не знаете, я вас не знаю. Отсюда и проблемы». Подполковник понял, что ситуация выходит из-под контроля, а это не входило в его планы. «Это обычное задание, которое нужно выполнить. Поступим так. Я сообщаю детали операции, а после этого вы сможете задать любые вопросы. На какие смогу ответить, отвечу. На теми вопросами, на которые ответа у меня не найдется, подумаем вместе. Такой вариант вас устроит, майор?» «Готов вас выслушать, товарищ подполковник», подчеркнуто вежливо произнес Семенов. «Итак, вводное». Старцев постарался подавить недовольство. По всей видимости, генерал-майор Шабаров давал членам группы больше свободы. Что ж, он начальник, ему виднее. Рейну Хейханен обнаружен в штате Нью-Гэмпшир, Новая Англия. Агент, который его опознал, сообщил, что Хейханена он встретил в городе Конкорд, административном центре штата. В историческом здании Феникс Холла на театральном представлении. Хейханен был не один, его сопровождала женщина, фотоснимок ее имеется. Живет ли Хейханен в Конкорде или приезжал туда исключительно на представление, неизвестно. Каким именем он пользуется, неизвестно, как и имя женщины. Старцев выдержал паузу, ожидая комментариев, но Семенов молчал. «Информация скудная», – прокомментировал подполковник. «Однако работать придется с тем, что есть. Теперь о самой операции. Ваша группа будет переброшена в США в ближайшее время. Перелет до Парижа, оттуда в Нью-Йорк. Положение для перелета легальное. С сегодняшнего дня началась подготовка легенды для каждого члена группы. Вы будете обеспечены подлинными документами и денежными средствами из расчета проживания в Штатах в течение месяца. Также вы будете обеспечены связью с центром. При необходимости вы сможете обратиться за помощью к агенту-нелегалу. Его координаты вам выдадут перед отлетом. Вопросы по переброске есть?» Семенов снова промолчал, Старцев продолжил. «Теперь, что касается непосредственно операции. Вашей группе нужно будет найти Рейну Хейханена и произвести ликвидацию так, чтобы у местных властей не возникло вопросов к советским спецслужбам. При этом сам Рейно должен четко знать, что он приговорен к смертной казни как предатель Родины. Убийство из подворотни здесь неуместно, это понятно?» «Так точно», – на этот раз майор Семенов ответил. «Теперь можете задавать вопросы», – предложил Старцев. «В принципе, все предельно ясно», – ответил Семенов. «Поиски начинаем с города Конкорд, далее действуем в зависимости от результатов поиска. Все верно». «Да, вы правильно уловили суть дела», – подтвердил Старцев. «Но вопросы все же есть», – продолжил Семенов. «Кому отчитываемся в Москве?» «Об этом сообщит генерал Шабаров». «Следующее. Язык. Насколько я знаю, в каждом штате свой акцент. А у членов группы, хоть и есть навыки разговорной английской речи, акцент точно не американский». «Это решаемый вопрос. По легенде, вы будете иностранцами, а у иностранцев, даже англоязычных, всегда свой акцент». «Вопрос с передвижением», – продолжил Семенов. «Из Нью-Йорка нам нужно будет попасть в Конкорд. Там пешком тоже много не находишь. Пользоваться такси несподручно, тем более, когда ставится задача оставлять как можно меньше следов. Этот вопрос прорабатывался?» «Пока решается. Это сложный вопрос». Старцев откинулся на спинку сиденья. «Есть вариант приставить к группе постоянного водителя-канадца, но здесь есть свои нюансы. Генерал Шабаров хочет быть уверен, что выполнять задания будут только проверенные люди. К тем, кто живет за кордоном, он не питает особого доверия. Получить транспорт в свое распоряжение возможности нет. Этот вариант тоже рассматривается. В чем вы видите проблему? Все члены группы – опытные водители», – напомнил Семенов. «В том, что стиль вождения советского человека сильно отличается от стиля вождения иностранца. Количество автомобилей на американских дорогах превышает количество автомобилей на советских дорогах в разы». «Ну, с этим мы разберемся, я уверен». Первый раз с начала разговора майор Семенов заулыбался. «Видели бы вы, как лихачит Слава Богданов. Он в этом деле виртуоз. В любой поток машин вольется, да еще матерится на американский манер, когда кто-то ему замечание пытается сделать». «Богданов? Он недавно капитана получил, я не ошибаюсь?» Старцев наморщил лоб, перебирая в голове информацию по членам группы. «Верно, Николай Викторович, получил. Гордый ходит, не подходи». «Думаю, мы это учтем», – Старцев улыбнулся в ответ. Обстановка разрядилась, став более дружественной. «Сколько времени нам на подготовку, Николай Викторович?» «Зависит от того, как быстро удастся сделать документы, но, думаю, не больше недели. Мы и так сильно рискуем. Если Хейханен живет не в Конкорде, искать его лучше по горячим следам, пока еще хоть кто-то может его вспомнить». «Вы сказали, в операции будет участвовать не вся группа», – напомнил майор Семенов. «Сколько человек планируется откомандировать в Штаты?» «Троих, максимум четверых. Генерал Шабаров как раз выясняет этот вопрос. Приедет на базу, сможет дать ответ». «От чего это зависит?» «От того, какое количество документов подготовят. Не так просто найти документы, к которым американские власти не имели бы претензий. Сейчас между странами обстановка настолько напряженная, что лучше лишний раз не провоцировать». «Приехали!» Григорий Иванько заглушил двигатель, обернулся в салон. «Вон ваши архаровцы на крыльце топчутся. Позвать?» «Сами увидят», — отмахнулся Семенов. «Немалые дети». «Григорий, притормози-ка парней», — попросил водителя Старцев. «Сделаем, товарищ подполковник». Иванько спрыгнул со ступеньки и зашагал к магазину. «Что не так?» Семенов нахмурился. «Еще одна деталь», — ответил Старцев. «До приезда на базу группе цель сбора не сообщать. Приказ Шабарова». «Почему?» «На задания пойдут не все, поэтому и знать подробности дела всем не следует. Таковы правила». «Ясно. Тогда вопрос с отбором участников лучше решить быстрее. Это личная просьба, чтобы ребята зря на базе не мариновались», — попросил Семенов. «Приедет Шабаров, все решим», — повторил Старцев. «Ладно, зовите бойцов, пусть грузятся». Семенов махнул рукой, группа из 6 человек во главе с Иванько спустилась с крыльца и зашагала к автобусу. Как только бойцы заняли места, автобус тронулся в сторону базы.